«Мейлин, отдай ее!» Гневный возглас Кайла сотрясал весь первый этаж, отдаваясь эхом. Я бросилась в сторону гостиной, но остановилась около двери и осторожно заглянула в полуразрушенную комнату. Там, в свете зажженных свечей, стоял Бейкер и Лайон, а между ними, опустившись на колени, сидела Эстри, смиренно опустив голову. И у виска ее был пистолет, который держал мой напарник. Кайл метался вокруг свечей, но боялся подойти ближе. Он знал, что если убить Эстри, то демоница навсегда останется внутри нее. Сальтера пытался использовать свою силу, направляя ее на Лайона, но Бейкер с ловкостью отражал все удары. Вмиг лицо хранителя изменилось, и он стремительно глянул в сторону разбитого окна. Такое количество демонов поблизости просто было невозможно не почувствовать. Его светящиеся светло-карие глаза обратились в мою сторону, словно Бейкер уже знал о моем присутствии, и он едва заметно кивнул головой, тем самым подавая мне знак о том, что я должна занять его место рядом с Лайоном. И вот теперь мне стало страшно. Я понимала, что моей силы недостаточно, чтобы убить Кайла, как и недостаточно, чтобы сражаться с полчищем демонов, что окружают этот заброшенный дом. Но у меня не было выхода. Бейкер обрушил на Кайла силу такой величины, что стена, в которую отлетел наш враг, проломилась, и теперь там зияла огромная темная дыра, в которой и исчез Сальтера. Именно это и позволило мне быстро оказаться рядом со своим напарником, в то время как Бейкер, бросив Лайону в руки артефакт времени, исчез из гостиной. «Где ты, дьявол, была?» — процедил сквозь зубы Лайон. «В саду», — отчеканила, вглядываясь в темноту и ожидая удара с любой стороны. «Вы хотите снова ощутить боль?» — орал Кайл, и я не понимала, откуда звучит его голос. Из темноты вышел темный силуэт. «Мэй, а как тебе такое?» Раздался голос дедушки, и я нервно сглотнула. «Ты любила своего щенка? Скучаешь по своему маленькому лучику?» В свете свечи показался образ седовласого, но рослого и широкоплечего мужчины. Его губы растянулись в улыбке, а пышные усы зашевелились. «Дедушка». Но Кайл Сальтера совсем не подозревал, что, приняв облик моего дедушки в этой заброшенной гостиной, чтобы вызвать мои душевные муки, сам же пробудил во мне воспоминания. «Отец, ты уверен, что это сможет защитить семью Сальтера?» — спросила мама, нервно расхаживая по гостиной, пока я подсматривала за ней через приоткрытую дверь. «Да, они забудут о том, кем был их сын, и забудут все, что этот демон им внушал. А как ты проведешь этот ритуал? Мне будет достаточно Ви, в ней смешана кровь ее родителей. Через час она должна прийти к Мэй. Я позову ее на разговор и сделаю все, что нужно. Так приказали мне боги». «Я боюсь. Вдруг у нас не получится уничтожить его. Ведь он почувствует, что ты разрываешь его связь с семьей и явится к нам». Мама была встревожена не на шутку, а я от удивления открыла рот. «Кого они хотят уничтожить? Зачем им моя Ви?» «Должно получиться. А если боги не услышат нас?» «Это артефакт богов, Мелани. Они защищают нас и вершат наши судьбы. Там, где есть зло, всегда есть добро». Эмоции, которые обрушились на меня от внезапно вспыхнувших воспоминаний, превратились в дикий поток энергии, который я использовала против демона, стоящего в облике моего дедушки. Кайл снова исчез в темноте, и по всему дому эхом разнесся его смех. «Я все поняла», — прошептала так, чтобы меня слышал только Лайон. «Что ты поняла?» Бросив на меня быстрый взгляд, поинтересовался он. «Отдай мне артефакт». Его секундное замешательство вывело меня из себя, но тревога отступила, когда Лайон вложил в мою руку часы. «Мэй, доченька, разве так ведут себя хорошие девочки?» Из темноты выступила рыжеволосая женщина, мило улыбаясь, и я не могла отвести от нее взгляд. Кайл мучил меня воспоминаниями, как истинный демон подпитывал свою силу моими душевными терзаниями. Я понимала, что это ложь, но видеть перед собой образ, который остался лишь обрывками в памяти, было для меня наградой. Хоть на миг услышать голос мамы и увидеть ее улыбку. И в этот момент мне было все равно, что это иллюзия и игры демона, для создания которых ему не нужен был никакой артефакт. Он показывал мне облики моей семьи, жизни которых он так безжалостно отнял. «Зачем ты забрала артефакт у дедушки Мэй? Ведь именно из-за этого мы все погибли». На миг я потеряла связь с реальностью. Демон был прав. Моя семья погибла потому, что у дедушки не было артефакта времени, и боги не смогли их защитить. А ведь для того, чтобы их спасти, я просто должна была сознаться в том, что сломала часы. Мы с Ви сами запустили эту цепочку, которая привела к таким страшным событиям. Одна маленькая ложь повлекла большие последствия. Возможно, поэтому боги и выбрали нас, чтобы мы с ней все сами и исправили. «Я не хотела», — прошептала, чувствуя, как глаза наполняются слезами и медленно теряется рассудок. Но мне помог прийти в себя громкий выстрел, прозвучавший совсем рядом и оглушивший меня. Мама растаяла в темноте, а Лайон громко выругался. «Мэйлин, держи себя в руках!» — закричал он и снова приставил к голове Эстри пистолет. Я бегло глянула вниз, изучая белокурую макушку девушки, которая смиренно ожидала своей участи. «Скоро все должно закончиться. Совсем скоро». Я зажала в руке часы, пытаясь сконцентрироваться на своей магии и обратиться за помощью к богам. Именно этот артефакт и связывает нас с ними, но резкий удар о стену заставил меня нарушить планы. Женская рука с ловкостью подхватила меня и подняла в воздух, а через мгновение я оказалась прямо напротив Лайона Уэйда. В его глазах отразилась боль. «Неужели ты выберешь ее?» Раздался рядом женский голос, и я повернула голову в сторону демона. Черноволосая зеленоглазая девушка смотрела прямо на Лайона. «Ви!» — этот подонок принял облик Ви. «Ты снова позволишь мне погибнуть, Лайон?» Мой напарник молчал и смотрел на образ своей супруги, как заколдованный. «Он играет с нами, Лайон!» — закричала, чувствуя, как в моей руке начинают нагреваться часы. Мое сердце застучало быстрее. «Боги услышали нас, они ответили!» Но черные глаза оставались прикованы к темноволосой красавице, и мне стало горестно. Больно видеть печаль, тоску и огромное чувство вины в его взгляде. Демоны отлично умели завладеть сознанием, внушить, подарить иллюзию счастья и надежды, послать нам соблазны, от которых мы порой не в силах отказаться, и многие люди действительно теряли связь с реальностью. Это сейчас и происходило с моим напарником. Лайон. «Мы можем начать все сначала. Попроси Мэйлин, чтобы она помогла спасти Эстри от своего дедушки, спасти меня и нашу маленькую Фло». «Я не сделаю этого», — прохрипела, чувствуя, что слишком стала слаба, чтобы сопротивляться демону. Словно все свои магические силы я потратила на то, чтобы связаться с богами. «Значит, убей ее, Лайон, иначе она не позволит нам снова быть вместе, а мы так скучаем по тебе». В зеленых глазах появились слезы. «Я тоже скучаю», — раздался надломленный любимый голос, и рука с пистолетом плавно переместилась в нашу сторону. В глазах Лайона застыло сожаление, когда он взглянул на меня, и моя вера поколебалась. Я нервно сглотнула и зажмурилась. И прозвучал выстрел.